На роботі, хлопці. Вообще-то за губу вагу закинуть. Но на роботі. А ви що, по-твоєму, не на роботі? Колом груши околачиваем. Пытались нажать на него и усовестить. Хороший попался парень, толковый. Не, хлопцы, не можу. Трактор не машина. Да вы ж у себя дома, а я в командировке. Леспромхоз ваш нацелился на нашу Дуброву? Спросил Толя Черный. Так, будем резать. Будем резать, передразнил Толя Черный. А вот это ты бачил? И Толя Черный недвусмысленно показал леспромхозовцу здоровенный мазутный кулак. И повел этот свой кулак к лицу водителя. «Да заберите вы от меня этого бешеного хохла!» — закричал водитель. «Я что, на твою бабу лезу? Машину отобрали, самого в темницу кинули, а теперь еще и морду покорябцать намагаются!» Толи Черного оттянули от водителя, хотя он и крепко сопротивлялся. «Не, ни в яким разе нельзя его оставлять живым!» «Так что, нам его тут убить?» — спросил Лазарь. «Убить! Последний же лес!» «А ты не первый глотку драл против того леса, когда кричал, что нам заповедник не надо. А я всю жизнь кричу, таким же уродився. А что робить, коли не знаешь, что робить? Дадим бутылку чернила за машину. Такой же, как мы, человек, и выпить хочет. Хочешь, Володька, выпить?» «Хочу, який ж чоловік не хоче випить», — видохнув водитель. «Хочу, та не могу». «Ну от видиш, чоловік хоче випить, а ти його сразу вбить і вбить. А фамілія твоя не Ленін, Володька? Може, ти Ленін? Признавайся, ми тут всі Сталін, Берія, Каганович, а чернільце у нас от самого Карла Маркса». «Та ні, я не Ленін. Я просто Владимир Ильич, но живу на улице Ленина». «Ну, тогда ты честно заработал свою бутылку», — сказал Лазарь. «Проведи его, Толя, в урочище. Я его придушу по дороге. Ничего, поладите. Хохол с хохлом всегда договорятся. А назад приедешь, у тебя трактор с ковшом, перекопаешь дорогу». «Я и его прикопаю». «Ты копай и его. А завтра мы его откопаем и поднимем. Воевать будем завтра, а сегодня пьем. Давай, Толя, поезжай с ним». И Толя поехал, послушался Лазаря. Странное дело, но перед пьянкой его все слушались. После, правда, часто били, но тут уже не надо было нарекать, чего после пьянки не бывает. По времени Толи Черный должен был уже возвратиться, но его все не было, и Лазарь встревожился. С Толи Черного хватит и прибить человека. Сегодня ведь прибить человека — плевое дело. Куда труднее найти его, а нашел — тут уже все просто. Курица или петух — те хоть не даются, а человек — что баран. Что овечка, которую волк выстолбил для себя, схватил на горб, скинул, пронес пару метров и может дальше не трудиться, может спускать на землю. Она подхватится и сама уже побежит за волком, за смертью своей, бегом. И он тоже не раз бегал и ходил за своей смертью. Попадал на лесозаготовках и под лисину, под кедр. Очень уж понравился ему тот кедр, и пожалел он его. Не хотел умирать, не давал уложить себя на землю тот кедр, мамонт, а не дерево. Все в нем было выпукло, зверино, дико и неумираемо цепко. На скале, на голом камне, и сам будто из того камня. Вот он и пожалел его. А есть примета: подняв топор, убей в себе жалость, не то она убьет тебя. Так случилось и с ним. Пожалел, зазевался, оскользнулся. Кедр и накрыл его своими лапами-бивнями. Он вошел уже в дерево и слился с ним. Услышал в ветвях гудящий голос неба. Благо, что голос тот был человеческий, хотя и до нельзя равнодушны к его жизни и смерти.